Когда он уехал навсегда из отцовского дома, его новым жилищем стала хижина и нары, которые он делил с Луисом. Обитали партизаны в юго-восточных провинциях Колумбии, в джунглях, у подножия Анд. Там Марио и встретил Лурдес, 17-летнюю партизанку, одну из многих девчонок, воевавших наравне с парнями. Невысокая, худенькая, с маленькими руками, длинными смоляными волосами, крупными карими глазами и небольшим черным пушком над верхней губой. Она не обременяла себя многими знаниями, как городские девчонки, но ухитрялась и в джунглях ухаживать за своими богатыми волосами и даже в камуфляже и резиновых сапогах всегда выглядела кокетливой. Ручки, лежащие поверх висящего на шее автомата, были с маникюром, сделанным подружками. Марио, оторванному от дома, хотелось уюта, а она умела его создать из ничего. Плела коврики из соломы, пальмовых листьев, готовила, стирала без конца свои немногочисленные вещи, хлопотала неутомимо. Санчес уже тогда выглядел угрюмым типом, а она словно этого и не замечала. Даже когда еще ничего между ними не было, могла подойти и обнять. А если долговязый Марио сидел под навесом с другими командирами и совещались, Лурдес позволяла себе еще большую вольность. Подбегала, целовала его в макушку и птичкой упархивала. Ее все считали блаженной, и никто не ругал, просто не обращали внимания. А Санчес обратил. И сначала в шутку стал отвечать на поцелуи. Его забавляло, как она теряется и смущается. Когда Марио впервые заболел малярией, очень тяжело, с высокой температурой, перешедшей в бред, Лурдес не отходила от него ни на шаг. Тогда же на Мартинеса вышел человек от Марго, обеспокоенный затянувшимся молчанием Санчеса. Он же достал лекарство, а Луис догадался, что друг не просто идеалист-революционер. А Лурдес осталась с Марио. Он испытывал к ней особую нежность. Эта девочка была вся его, и телом, и душой, и помыслами. С важным видом она повторяла слова Марио, транслировала его мнение по тому или иному поводу в лагере партизан. Окружающие посмеивались, а потом их поженили. В лагере был свой католический священник, отец Карлос. Он обвенчал Марио и Лурдес, а затем и крестил их дочь, Миладрес. Крестным стал Мартинес. Конечно, Санчес оберегал Лурдес и дочь как мог. В акциях она, как только забеременела, уже не участвовала. Так прошел год. Девочка начала ходить. Марио и Луиса не было в лагере, когда на партизан напал один из отрядов парамилитарес. Выжили немногие, кто успел убежать в джунгли. Тех, кого не убили, взяли в плен и страшно пытали перед тем, как убить. Санчес уже видел мертвых партизан и полицейских, с которыми в основном происходили столкновения фарковцев. Но когда выжившие в стычке с Парас партизаны, стараясь не встречаться с Санчесом взглядами, подвели его к большому куску брезента, засиженному роем мух, из-под брезента торчали ступни, босые и обутые. Откинули этот импровизированный саван. Если бы не Мартинес, Марио упал бы. Он пошатнулся, оперся о плечо друга и побелел. Лурдес не пытали, не били. Этого бы Санчес, наверное, не вынес. Ее просто застрелили вместе с дочкой. Они лежали на земле, обнявшись. Недели две Марио пил, забывшись тростниковой водкой, которую вливал в себя чудовищными дозами, и с марихуаной. Придя в себя, он без прежней отстраненности начал убивать, прославившись среди партизан, парамилитарес и представителей власти своей неуемностью и жестокостью. Мачете. Такое прозвище он получил тогда, потому что стрелял Санчес редко, испытывая удовлетворение в опасных схватках, в близком бою. Он разрубал противников, справляясь за счет ярости, недюжинной силы и ловкости, с которой владел оружием партизан, мачете. На связь из центра с ним выходили в основном мужчины. никогда Марго. Она предупреждала, что они после принятого им решения больше не увидятся. Лишь передала соболезнования в связи с гибелью жены и дочери. А Санчесу, особенно по ночам, мерещился запах молока, которым пахло от дочки. Лурдес кормила ее до самой их гибели, потому что в джунглях это было единственное надежное питание для младенца. Марио и сейчас помнил этот запах и чувствовал его иногда. С Марго он еще раз все-таки увиделся через 2 года после смерти дочери, при очень неприятных для него обстоятельствах, незадолго до отправки его в Африку.